Ха! Палпатин позволил себе расслабиться. Он почувствовал переход. Что я наделал? Энакин наперся на один из голопроекторов, выронив меч. Ты исполняешь свое предназначение, Энакин. Теперь ты мой ученик. Канцлер встал и подошел к нему. Научись использовать темную сторону силы. Я сделаю все, что вы скажете. Чудно. Только спасите Падме от смерти. Я не могу жить без нее. Обмануть смерть пока удалось немногим. Но я уверен, вместе мы сумеем проникнуть в эту тайну. Я клянусь в верности вашему учению. Энакин встал на колени, принося клятву. Джедай, храм, орден, республика. Нет, ему сейчас надо спасти Падме. Он не готов жертвовать. Не хочет, не может и никогда не будет. Чудно, славно, могучей силой владеешь ты. Великим ситхом ты станешь. Отныне, Палпатин вздохнул, ты будешь носить имя Дарт Вейдер. Спасибо, мой учитель. Встань, приказал Палпатин. Поскольку совет не доверял тебе, мой юный ученик, похоже, ты единственный джедай, не ведающий про их заговор. Когда джедаи узнают о случившемся, Палпатин посмотрел на Энакина, они убьют нас, а также всех сенаторов. Он накинул капюшон. Согласен. Следующее действие джедаи направит против сената. Все джедаи до единого, в том числе твой друг, Оби-Ван Кеноби, должны быть уничтожены. Я понимаю, учитель. Нужно действовать, они беспощадны. Если они не будут уничтожены, войне не будет конца. Сперва направляйся в храм джедаев. Застань их врасплох. Но получится ли это, учитель? Перед тем, как сюда прибыть, Винду приказал Шакти перевести храм в полную боевую готовность. И разве джедаи в нем и по всей галактике не заручатся поддержкой клонов? За это можешь не переживать, мой ученик. На планете расквартировано 3 корпуса клонов. Возьми корусанский гарнизон и свой легион, а также эти корпуса и сделай то, что должен сделать, владыка Вейдер. Не щади никого. Лишь тогда темная сторона придаст тебе силы, чтобы ты мог спасти Падме. После храма отправляйся в систему Мустафар. Там убьешь всех членов совета сепаратистов. И, наконец, власть ситхов вновь будет царить в галактике и везде настанет мир. Энакин покинул покой канцлера. Выполнить приказ 66, сообщил он командирам корпусов на Корусанте. Энакин Скайуэкер более не является джедаем и отныне носит имя Дарт Вейдер. Он будет командовать вами во время штурма храма. Не все шло согласно плану, но в итоге он одолеет их всех. Да, владыка. Палпатин подошел к компьютеру и тут же обнаружил уведомление на почте о новых письмах. Первый корусанский запрашивал комментарий касательно материалов, что попали в сеть. Кто-то слил множество данных, как косвенных, так и прямых свидетельств того, что он Дарт Сидиус и должен быть арестован немедленно. Амидда, вызвал он вице-канцлера, созывая экстренную сессию Сената. Немедленно. Это связано с тем, что часть системных армий вышла из-под контроля, спросил у него Чингрянин. В каком смысле? Примерно половина действующих соединений ВАР отказались принимать приказ 66. Многие арестовали офицеров. Согласно сведениям Айсарда, из-за Эрфлейнгстера буквально развернулся и сейчас приближается к Корусанту. Он будет в ближайшие 3 часа на орбите планеты. Так нам проводить сессию Сената? Созывай Сенат, приказал канцлер. Джедаи повели себя очень неразумно, и я знаю, кто в этом виноват. Абхи, чихнул громко я. Будьте здоровы, генерал, пожелал мне здоровья Хелу. Я вроде слышал, что когда кто-то чихает, это значит, что о нем кто-то думает. Надеюсь, что это какая-нибудь грудастая, стройная красотка, которая жаждет моего внимания. Не может же это быть изуродованный молнией силы старый сморчок, с которого сыпется песок. Не может же быть, верно? Глава 169. Война клонов, 130. Месть ситхов, 10. Приоритет, Корусант, 3. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там с автором нахожусь, Но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикора. Я, максимум, пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Ночь, опустившаяся на Корусант, была тяжелой и мрачной. Тяжелее всех, которые были на ее памяти. Асакатана чувствовала, как тьма торжествовала, и не только по природной причине. Ее голову пронзила неприятная боль. Что-то произошло, что-то плохое. Она напряженно листала новости, понимая, что бы ни произошло, это отразится в том числе на новостях. «Ну, все в порядке, малышка?» – спросил у нее Декстер Джетстер. Когда она покинула Орден Джедаев, быстро встал вопрос о том, на что ей жить. Ей, конечно, даже предложили устроиться на работу в армию. Вполне официально. Вулф Юларин обращался, по старой памяти, говоря, что может дать ей звание офицера, потому как она соответствует. Но Асока решила полностью порвать с армией и джедаями, хотя бы на время. Ей надо подумать, увидеть, чем живут простые и разумные, пока рядом с ними происходит событие галактических масштабов. И она увидела. Сперва она устроилась механиком в один из ангаров. Вот только проработала там неделю, после чего избила одного из парней, который слишком уж распускал руки, несмотря на выстроенные ей же границы. А потом выяснилось, что это сын хозяйки, которая потакала своему сынку во всем. И Асоку уволили, так еще и такую характеристику в базу трудоустройства занесли, что больше в механике ее не брали. А ведь любовь и умение чинить, разбирать и собирать – это то, что привил ей ее наставник. После она решила устроиться доставщицей. Там она долго не проработала, потому что доставляла пищу общественно опасным способом. Нюанс был в том, что доставка гарантировалась в течение 30 минут, а если больше, то дается скидка в 70%. Ее коллеги обращали на это внимание, и она справлялась идеально, какое-то время, пока на имя Кантины не начали приходить штрафы. Оказывается, использовать свои невероятные рефлексы при вождении спидера она не может, так как нарушать правила может только джедай. Существуют еще случаи, при которых штраф не назначается, но доставка еды даже в полицейский департамент во время обеда не освобождает от штрафа. В итоге ее уволили и оттуда. Понятно теперь, почему у директора такая текучка кадров. Наконец, ее разыскал Декс. Друг Оби-Вана Кеноби предложил Асоке идеальную, как она считала, работу. Стряпня Декса была хорошей, одной из лучших в округе. В итоге Кантина работала почти круглосуточно, а после 10 часов вечера, как бар. И вот, Декс предложил ей вполне годную зарплату и должность вышибалы. Когда изрядно напившиеся клиенты бара решат применить физическую силу, работа оказалась по плечу, но предельно скучной. Даже в лучшие свои годы, трезвые граждане не соперники бывшей джедайки. Что уж говорить про пьянь, но хотя бы навыки особо не заржавеют. Нет, не в порядке, горло Асоки пересохло, это госпереворот. Что, восклицательные и вопросительные знаки, резко спросил Декс. Какой еще госпереворот? Бесалиск поставил чистую тарелку в сторону, приняв ее от дроида-мойщика. Сам посмотри, позвала его Асока. Канцлер Палпатин объявлен Дартом Сидиусом. Тут гигабайты данных, договора, аудио и даже головидеозапись, где отчетливо видно, что Дартом Сидиусом является канцлер Палпатин. Он, к слову, отдал приказ 66 и объявил джедаев узурпаторами и предателями. Дилараа, протянул Декс. Стоп, так что же получается, сейчас орден уничтожат, а храм, он посмотрел в окно. Храм отсюда не был виден, но находился в той стороне. Храм объявлен зоной проведения антитеррористической операции. Вокруг храма появился планетарный оборонительный щит, если верить некоторым блогерам. Территория оцеплена. Декс, ты хочешь на сегодня отпроситься? Спросил Бесалиск. Я чувствую, что должна быть там, грустно произнесла Асока. Там мои братья и сестры. Если ты так считаешь, иди, махнул одной из рук Бесалиск. Но береги себя, малышка. Конечно, Асока благодарно кивнула мужчине и вышла на улицу. Подойдя к своему спидербайку, она открыла его багажное отделение. Внутри лежали ее световые мечи. В ордене, когда она покинула его, у нее их не изъяли. Опасное оружие, но орден джедаев считал дело отказа от такого оружия сугубо личным для каждого. Те, кто отрезали себя от силы, при уходе из ордена, могли оставить свои мечи, а Сокожи свои сохранила. Запрыгнув на байк, девушка запустила его и устремилась в ночь. Она быстро вырулила на поток и набрала скорость, слабо заботясь о безопасности вождения. Прямо у храма джедаев завис один из акламаторов, и к самому храму неслись челноки Лаат. Клоны собирались у кромки щита, а акламатор постреливал по нему. На Корусанте раздавались звуки работающих турболазерных батарей. Впрочем, в ордене не дураки состоят. Наверняка всех юнлингов уже эвакуировали под землю, а после, если ситуация совсем будет плохой, выведут в тайный космопорт. Всего таких космопортов джедаев было 10. О местоположении каждого космопорта знают лишь магистры Шакти, Плокун, Флейнгстар, Винду и Йода. Другим магистрам и мастерам сообщено о местоположении 3 космопортов. Рыцарям лишь о местоположении 1 космопорта. Таким образом, при проведении разведки, если какой-нибудь из космопортов накроют враги ордена, об этом быстро узнают и перенаправят поток эвакуации в другой. Хотя вряд ли орден вообще будет проводить эвакуацию. Вполне вероятно, он попробует отбиться и перейти в контрнаступление. Все потому что, пока Асока летела к храму, она слушала новости. Вулф Юларин, который даже предлагал ей остаться офицером в ВАР, заявил о том, что армия наконец смогла найти свою цель. Дарт Сидиус, враг республики. Кем бы он ни был, его надлежит арестовать и судить, а при сопротивлении, заочно приговорить к смертной казни. И это на фоне противоречивых новостей о том, что процентов 80 от всех сенаторов прибыло в Сенат на экстренную сессию. События приобретали совершенно дурной оборот. Асока пролетела к кромке щита и смогла высадиться перед ним. Щит пропускал обычных разумных, неважно в броне они или нет. Она смогла проскользнуть мимо патрулей клонов, которые пока что лишь смотрели в сторону храма. Огромное здание со статуями джедаев встретило ее мрачной тишиной. Хотя она чувствовала, что у входа собрались ауры многих джедаев и стражей. Прямо перед храмом показались турели, которые грозно смотрели в сторону клонов. Вдохнув прохладный ночной воздух, Асока бросила взгляд в сторону клонов и пораженно замерла. Они построились и вышли маршем на храм. Даже танки привели, а вела их темная фигура, от которой исходила холодная ярость. Невероятная сила чувствовалась в шагах мрачной фигуры, которая напоминала нет, которая являлась. «Энакин», – прошептала Асока, глядя на учителя. «Турели», как знала Асока, управлялись продвинутым искусственным интеллектом. Вероятно, и Турели заметил ее и передал сведения о том, что она появилась, стражу-оператору, который пометил, что по ней открывать огонь нельзя. Именно поэтому по ней и не открыли огонь. А вот клоны в первые же секунды столкнулись с огнем из Турели и тут же бросились в рассыпную, занимая позиции. Лишь Энакин Скайуокер темной тенью двигался по полю боя, отражая выстрелы. Асока, Вейдер остановился перед ней. Его глаза были необычными, с золотистой ражукой. «Что с тобой стало?» – спросила она у бывшего наставника. «Почему ты это делаешь?» «Я увидел ложь и ограничения джедаев, моя бывшая ученица», – Скайуокер говорил спокойно. Его голос не могли даже заглушить Турели. «Джедаи ничего не хотят делать. В галактике все прогнило, а они сидят и ничего не делают. И пока они бездействуют, страдают простые разумные. Но я в силах это изменить. Помогут мои новые способности. Присоединяйся ко мне, Асока. Вместе мы сможем сделать что-то по-настоящему важное». «Важное, учитель?» – спросил Асока. «А вот это, ты же уничтожаешь своих собратьев. Они мне больше не братья», – вспылил Дарт Вейдер. «Как ты не понимаешь, восклицательные и вопросительные знаки, они только и говорят о терпении, жертвах и чего-то ждут. Я устал от этого. Хватит с нас жертв, хватит слепого следования судьбе и лицемерия, при котором мы все ничего не делаем, а лгуны-магистры организовывают переворот». 4 магистра попыталась арестовать канцлера, Асока. «Это преступление, канцлер, владыка Ситх». «Ну и что?» – спросил Дарт. «Это не имеет значения. Не имеет значения источник силы, важен лишь результат. Теперь я понял это. Итак, Асока, ты либо со мной, либо против меня. Разумеется, я не с тобой», – воскликнула Асока, достав световые мечи. «Мне жаль, Энакин, я бросила тебя, хотя не должна была. Но теперь, я выполню свой долг. Значит, ты умрешь», — активировал световой меч Вейдер. «Это мы еще посмотрим». Асока напала на бывшего учителя. Удары Скайуокера стали и быстрее, и тяжелее. И Асока на себе все это сразу ощутила. Она пыталась использовать ловкость, чтобы обойти его, Однако Энакин прекрасно помнил ее уровень и понимал, что без серьезных тренировок Асока явно не стала лучше, а стала хуже. Орудуя одним мечом, он легко проламывал ее защиту, нанося удары в самые неожиданные места. Она провела несколько атак, используя Джаркай, однако новоявленный Ситх лишь скривился. Взмах ее шата был разрублен световым мечом. Она взяла световой меч двуручным хватом и встала в стойку Джемсо. «Попробуй», — лишь произнес Дарт Вейдер, занося меч над головой. Асока напала. Выпад отразили. Ложный финт у ворот, а после — удар в ноги. Энакин отступил, пропуская атаку перед собой, а затем могучим ударом отвел ее меч в сторону, полностью раскрыв Тагруту. Это конец. В последний миг Скайуокер остановился, синий клинок остался у ее шеи. «Последний шанс, Асока. Присоединись ко мне, или умри. Никогда. Слышишь, ублюдок, никогда мой учитель не мог бы стать тобой», — прорычала она. Аура одаренного, с которым она столкнулась, совсем не была похожа на ауру Энакина Скайуокера. Темная сторона всегда все извращает. Вот и сейчас Энакина будто убили и на его место поместили другого человека, злого, мелочного ублюдка. В таком случае, Скайуокер хотел было обезглавить ее, но тут, ее тело подхватило и понесло назад. Сразу несколько джедаев применило телекинез, одна из которых была Шаакти. Ее буквально заволокли внутрь храма. «Какая глупость! Не рассчитывайте на то, что я ее там не достану!» Раздались взрывы. Автоматизированные турели вне храма как раз были подавлены клонами, которые начали собираться рядом с Вейдером. «Вперед!» – произнес Дарт Вейдер. «Убить всех!» Они направились ко входу. Даже сменив коды доступа к дверям в сам храм, джедаи не смогли защититься. Вейдер легко взломал их, и створки дверей отворились. Клонов и его самого встретил буквально ураганный огонь. Стражи храма открыли огонь из всех стволов. Обладая куда более лучшей броней, они рисковали, и риск оправдывался. Пусть клоны 501-го легиона и Карусанского гарнизона не были слабаками, но все же начали нести потери, но не отступали. Сзади подходили солдаты 187-го легиона, элитного подразделения из системной армии Мииса Винду. Их командир погиб, и сами они приняли приказ 66, несмотря на то, что им поступили приказы из генштаба на пару минут раньше. Вообще, после, как оказалось, Дарт Сидиус заранее перестраховался и разослал предзаписанное сообщение многим подразделениям. Именно поэтому, примерно половина от всех клонов приняли его приказы. Клоны давили, открывая огонь по джедаям, часть которых не спешила в ближний бой. Раздался противный звук. Сразу несколько джедаев-консулов, мастеров техник силы, объединили усилия и создали массивный, вакуумный снаряд, который буквально разметал сразу несколько десятков клонов. Дарт обратил внимание на них. Его силы теряли свои позиции. Несмотря на первоначальное количество, они даже холл пройти не могли. Приняв решение действовать, он направился вперед, отражая атаки своих бывших братьев, которые быстро поняли, что Энакин пал на темную сторону силы. «Что это значит, Скайуокер?» Перед ним появился Циндралик. Мастер держал в правой руке рукоять светового меча. Зеленое лезвие клинка мастера боя горело. «Я даю тебе последний шанс изъясниться, мальчишка». «Мальчишка, ФФФ», фыркнул Вейдер, смерив его презрительным взглядом. «Кажется, ты многое о себе возомнил. Я учился когда-то в том числе у тебя, но теперь я лучше тебя, старик. И что ты мне сейчас сделаешь? Прочитаешь нотации, или пострижешь световым мечом? Научу тебя, как слиться с силой, наглый юнец», — прорычал Дралик. «Сын, спокойно», — рядом с ним встала Шаакти. Магистр была самой опасной из присутствующих джедаев. Энакин это ощущал. Пусть Тагрута и была гораздо слабее, но она опасна, учитывая то, какие слухи ходили о ней и Флейнгстере. Ничего удивительного, если последний обучил ее парочке приемов. «Энакин, что бы ни произошло, у нас еще есть шанс все исправить, канцлер. Дарт Сидиус запудрил тебе мозги, позволь нам разобраться, помощь». Энакин Скайуокер был слаб, цепляясь за орден, магистр Шаакти, ответил он. «Я сокрушил его, теперь я Дарт Вейдер, и я принесу мир, стабильность и безопасность новой империи, но вам придется умереть». «Да будет так», — Шаакти вышла вперед, нацелив на него свой световой меч. «Наконец-то», — послышалось от Дралига. «Я снова в деле», — он размялся. «Однако мое тело уже не то, что было раньше. Раньше я мог держать уровень лайта, теперь, тебе повезло, наглый юнец», — пожаловался он. «Но тебе ведь и этого хватит». Сын сорвался с места, сокращая разрыв между ним и Вейдером. Удары Драллига демонстрировали сокрушительную мощь пятого стиля, столь знакомого самому Вейдеру. И зря Цин Драллиг решил применять пятую форму против него. Уж что-что, а сам Дарт прекрасно знает, как ей можно сопротивляться. Отразив пару ударов, Вейдер контратаковал и заставил Цина отступить. Удары Ситха были сильными, и один из них буквально расколол защиту Цина Драллига. Следующим ударом он хотел покончить с ним, но внезапно, меч, который должен был снести половину головы мастеру боя, был отражен. Сиракито, верная ученица Цина, заблокировала атаку. «Энакин», — пораженно произнесла девушка, — «это все твоих рук дела». Она обвела взором поле боя, в которое превратился холл храма. Стражники из числа неодаренных, при помощи турелли активно сдерживали клонов карусанского гарнизона. Лояльные Палпатину клоны страдали также от джедаев. Джедаи не лезли на перекрестный огонь, только защищали своих стражников, которые могли действовать гораздо свободнее. И это джедаи еще вовремя эвакуировали персонал храма. Все юнлинги были эвакуированы, остались падаваны, да и то лишь те, кому их наставник разрешил остаться. «Рыцари, да мастера, в сторону, сера», — грубо произнес Цин. Этот юнец еще не освоил свой урок. Дарт Вейдер ничего не ответил. Он лишь атаковал ученицу уже Драллига, что встало между ним и ее сыном. «Энакин, прошу тебя», — влезла Асока. «Остановись, еще есть возможность останов». «Ха-ха», — Тагрута закашлялась. Ее приподняла в воздух и жесткая хватка, будто тиски, сдавила ее горло. «Удушение силы», — задала вопрос Шаакти. «Это не сработает», — она взмахнула рукой и тут же прервала манипуляции Энакина, воздвигнув между хваткой силы и горлом Асоки барьер силы. «Ты можешь прервать эту технику?» — ошарашенно спросил Скайуокер. Шаакти лишь грустно улыбнулась. «Ты пал слишком низко. Выбора нет», — в этот раз уже магистр напала на Скайуокера. Шаакти была сильнее Цина, это Вейдер явно ощутил. Она двигалась подобно Нексу, ловкая, быстрая и в то же время, жесткая. Шаакти пользовалась тем самым стилем, которым стал известен Light Flying Star, стиль Ниншу, вернее его под стилем с одним мечом. Ведь Ниншу изначально создавался, как Ситх слышал, для обоеруких фехтовальщиков. Впрочем, это не помешало приспособить его под все варианты фехтования. И в отличие от Винду, Light Flying Star не сомневался, а учил всех своих учеников и друзей этому стилю. Вот и Шаакти демонстрирует невероятную акробатику Атару в сочетании с непредсказуемостью и ловкостью атак Ниншу. Однако и этого было мало. Прыгая вокруг Вейдера, Шаакти явно это поняла. Она попыталась отступить, но была сбита при помощи силы на пол. Ситх двигался быстро и уже было пронзил голову Тагруты световым мечом, но в ту же секунду заблокировал совместный удар силы Сиракито и Цина Драллига. Его немного отбросило, но он устоял. Раздался крик. Сразу пять джедаев-консулов, мастеров техник силы, применили схожую технику, только по клонам. Гвардейцев буквально разорвало на части, а их останки разметало, настолько мощный был удар. «Похоже, что мы не справимся с ним поодиночке», — сделала вывод Шаакти. «Цин, атакуем вместе». Несмотря на принятое решение, они не имели опыта работы в команде друг с другом. Гораздо сыграннее была пара Сиракито и Цин Драллиг. Вейдер стал в стойку. Опять совместный удар Цина и Кито, который он отразил барьером. Шаакти перепрыгнула его и атаковала в спину, резко развернувшись. Ситх нанес горизонтальный, рубящий удар, заблокировав атаку Шаакти, а затем направил левую руку на колющий удар Цина, который остановил при помощи силы. Сиракито и Асакатана атаковали с разных сторон. Сделав шаг вперед, он оказался чуть ближе к Сиракито и ударом ноги сшиб девушку на пол, а Асаку отшвырнул силой. Падаванши были совсем ему не соперницами. Сначала надо разобраться с магистром. Приняв такое решение, Вейдер ринулся в сторону Шаакти. Та больше уворачивалась, демонстрируя чудеса акробатики от мастера Атару. Цин вновь отвлек его. Совершив пируэт, он ушел из-под атаки мастера, а после, при помощи силы подцепил одного из клонов и швырнул его в сторону Драллига. Тот не ожидал такого маневра и дал Дарту необходимое мгновение на передышку. Он вложил всю ярость, всю свою силу в один единственный удар. Мгновение и Шаакти, будто сухой лист, швырнуло назад, протащив метров 10 по полу. Тагрута схватилась за голову, услышав звон. Ее барьер силы не справился. И пока она была оглушена, он подскочил к ней. Перед оглушенным магистром спрыгнуло сразу три стража храма, которых Дарт Вейдер без труда одолел. Слишком уж он был для них быстрым. Следующее, Сиракито. Она понадеялась на свой стиль джаркай, в который уже, судя по всему, вплетала придумки из ниншу. Но умений ей не хватило, Вейдер ловко поднырнул под ее удар, пользуясь яростью. Он был куда быстрее всех присутствующих. Его знакомая не успела среагировать, и он схватил за горло своей левой рукой. Тут же синий клинок новоявленного ситха нашел свою цель, пронзив ее живот. И в довершении, он еще и свернул ее шею. Отбросив убитую Сирукито в сторону, он был буквально сшиблен сыном Дралигом. «Ты, ублюдок!» – прорычал Дралиг. На его глазах погибла любимая ученица. Вейдер резко развернулся. Выпад Дралига был направлен точно в голову. Отразив его, Вейдер отметил, что сын Дралиг провел ложную атаку, ловко сместив центр равновесия. Мастер боя провел маневр джунг, по сути, пируэт, воспользовавшись его инерцией, чтобы проломить защиту Вейдера. По крайней мере, сыну так хотелось, но не вышло. Дарт Вейдер предвидел это, при помощи силы ударив по его ведущей ноге и сбив маневр, а затем проведя рубящий удар по клинку Дралига. Он бы отрезал мастеру руку, чтобы поиздеваться над тем, кого зовут мастером боя, но не смог дотянуться. Меч сына Дралига, разрубленный на две части, пал к ногам, и в следующее мгновение, предчувствие ситх буквально взвыло от опасности. «Сын, пригнись!» – послышался голос Шакти. Дарт Вейдер пораженно замер, наблюдая за атакой Тагруты, не веря своим глазам. Шакти напитала меч при помощи силы, и синий клинок буквально зажегся от энергии, а после, взмахом, резко высвободила синюю ударную волну. Вейдера предчувствие не обмануло. Ударная, режущая волна, направленная горизонтально и имеющая размах метров 10 от эпицентра, вмиг его достигла. Вейдер пригнулся, пропуская ударную волну, а вот клонам, которые уже начали смещаться к выходу из храма, повезло меньше. Ударная волна не могла зацепить всю его армию, но, тем не менее, Шакти верно угадала момент. В то, что она использовала эту технику случайно, Вейдер не верил. Магистр оценивал обстановку на всем поле боя, а не только в попытке его уничтожить. Поэтому стоит ли говорить об ужасающих последствиях? Десятки клонов с криками ужаса были буквально разрезаны на две половинки, по поясу. Что за ужасающая техника? Она оставила свой след даже на створках дверей храма. Понятно, Вейдер уставился на Шакти, но эта техника тебя жутко вымотала. Так, магистр, чего бежим? Резко спросил он у пережившего атаку клона. Ваши враги все еще живы. Владыка, командир Фокс, докладываю. К нам в тыл высаживаются войска из 227-го корпуса. На улицах заметны танки. Это не наше подкрепление, ответил ему Вейдер. Это силы Флейнкстера. Остановите их, пусть часть гарнизона атакует предателей из 227-го, и часть продолжит штурм храма. Предатели должны быть истреблены. Мне нужно ваше подкрепление. Мы пытаемся связаться с адмиралом Таркиным, однако он вступил в бой на орбите Карусанта с силами 13-й секторальной, Кивусом и Тыланом. К нам на помощь пришли адмирал Мартиабатчи, старший капитан Пиккати Син. Они сейчас сдерживают силы предателей, но пока мы не можем начать одновременные удары в храм и по 227-му. Я жду ваших подкреплений, командир. Что вы можете, а что нет, меня не волнует. Связь окончена. Я сам с вами справлюсь. Вот уж вряд ли, Шакти, сын Дралик, Асакатана и еще с десяток рыцарей и мастеров направили на него свои руки. Отбросы. Закрой рот и убирайся отсюда. И в ту же секунду Энакина сшибло огромное количество энергии, силы. Он не заметил, как джедаи, воспользовавшись, можно сказать, бесчестным усилением, начав тянуть силу из своего же храма, построенного на точке сосредоточения силы. Высший совет давно изучил эту точку, придя к заключению, что их храм выстроен на не совсем чистой точке силы, из-за чего было принято решение очистить точку. И Шакти как раз курировала этот проект, сейчас буквально зачерпнув из источника силы энергию и направив ее с товарищами против Дарта Вейдера. Энакина выбила из храма, не помог и барьер силы. Видимо, по-хорошему умереть они не хотят. Вейдер с ненавистью уставился на храм. За спиной слышны были выстрелы. 227-й корпус атаковал Карусанский гарнизон. Вдруг, его камлинг заработал. Владыка Вейдер, как продвигается задание по уничтожению джедаев в храме? Послышался вопрос Сидиуса. Плохо, учитель, тут же ответил ситх. Они смогли грамотно подготовиться к осаде. Все слабаки ушли в тыл, а во фронте стоят мастера, рыцари, прошедшие войну. Прискорбно, однако сейчас главнее, чтобы ты приступил ко второй части плана. Отправляйся на Мустафар и доверши дело с Ганрием. Касательно джедаев, можешь не волноваться. Сенат вскоре признает мои действия и обличит их ложь против меня. Ситхи не несут разрушения ни республике, ни галактике. Когда сенаторы примут это, джедаев ждет поражение. К твоим текущим силам я направлю несколько легионов и корпусов из флота Таркина. Как прикажите, владыка, покорно ответил Вейдер. Прожектора Лоратов и Атте освещали путь в сенатском округе до храма джедаев. Вдалеке были слышны выстрелы и взрывы. Хелу напряженно всматривался вперед. Их создавали для войны с дроидами, с любыми другими армиями, но сейчас его корпус шел по направлению к храму джедаев, который пытались штурмовать его заблудшие братья. Клон, столько повидав, принял бы сторону своего генерала, даже не раздумывая. Увы, был фактор чипа-ингибитора, который ломал его волю. Как хорошо, что генерал Лайт это предусмотрел. Он наблюдал за всем, сидя за орудием танка Атте. Офицер Сэри, связался он с женщиной, которая, как бы это описать, чувства должны быть чужды инструменту, солдату, коим он является. Он пережил столько битв, сражений, но удивительно то, что начал испытывать какие-то странные чувства в адрес обычной женщины. Хотя и понимал, что все это бред. Клоны стареют в разы быстрее обычного человеческого мужчины. И пусть была речь о том, чтобы провести ряд улучшений клонам, которые позволили бы им жить, как человеческие мужчины. Каков статус? Сейчас, послышался женский голос. На нас напали флоты из ряда секторальных армий. Первая, вторая, флот обороны Корусанта и третья, однозначно поддержали Дарта Сидиуса. Ведем бой. Вскоре прибудет наше подкрепление. Ваша задача, пока что неизменна, деблокировать осажденный храм джедаев и после помощи джедаям в аресте Дарта Сидиуса, который вскоре начнет сессию в Сенате. И как это он умудрился созвать Сенат в такое-то время? Спросил Ниск. Это охуенная идея, пойти в пасть к Сарлаку, которого объявили только что самым опасным ублюдком в галактике. Я вас слышу, Ниск, ответила уже ему офицер. Согласно данным, что были получены генштабом, Дарт Сидиус воспользовался боевыми дроидами и буквально захватил здание номер 500 по республиканской. Львиная доля всех апартаментов сенаторов находится именно там. Сенаторы припривождены в сенат и поставлены перед фактом. Видимо, генерал заставил его понервничать, отчего Сидиус начал играть грубо. Было заявлено, что сенат сейчас проголосует по фундаментальным законопроектам, которые сделают республику вновь великой. Еще одна история, которая скучнее состава освежителя воздуха, когда я сижу на толчке, поделился мнением Ниск. Командир, окликнул хиллоклон сержант Блейз, один из лучших его подчиненных, прошедший почти все битвы 227-го. Там впереди командир гарнизона, Фокс, хочет поговорить, требует перевести комлинк на его частоту. Хорошо, кивнул Хелл, сверившись с предлагаемыми числами. Брат Фокс, поприветствовал клона Хелл. Хелл. Что, хат тебя дери, ты творишь? Мне доложили, что вы высадились нам в тыл и теперь атакуете всеми силами. Мы продвигаемся, поправил его Хелу. Наша задача деблокировать храм джедаев. Деблокировать храм предателей? Резко спросил Фокс. Они убили сотни моих людей. И был приказ. Приказ 66. Мы обязаны его исполнить. О какой деблокаде ты говоришь? Приказ 66 недействителен и является преступным. Такое заявление выпустил адмирал Юларин. Приказ был дан преступникам, Дартом Сидиусом. Все приказы, брат, Дарта Сидиуса, объявлены вне закона. Канцлер, коим и является Дарт, должен быть немедленно низложен, а вся власть будет передана адмиралу Юларену, как главе генерального штаба и единственному не предавшему республику члену Совета Безопасности. Что? Это предательство? «Брат», — возмутился Фокс, — «ты осознаешь, что это просто узурпация власти. Вся война была подстроена Дартом Сидиусом, а нас создавали, дабы не воевать с дроидами и даже не защищать республику, Фокс, а чтобы нанести удар в спину джедаям, которые действительно исполняют тот долг, о котором всегда говорилось. Так что, брат, сложи оружие, или мы откроем огонь. Ты всерьез пойдешь против братьев, если они не исполнят приказ», — тихо ответил Хелл. «Правильный приказ», — уточнил он. «В таком случае ты пожалеешь о своем предательстве, брат?» «Нет, огонь из всех стволов. Корусанский гарнизон, предатели. Его войска подчинились». Сосредоточив основные силы у входа в храм, корусанский гарнизон потратил часть времени на то, чтобы банально перестроиться. В итоге их начали уничтожать быстрыми темпами. Хелл стрелял из орудия, выстрелил одним из первых. Там горели, умирали и страдали его братья, нет, не братья, а предатели, которые предали основу всего. Те, кто выбрал того, кто заставил страдать сотни тысяч клонов. Ведь Сидиус был ответственен за эту войну. Сидиус курировал обе стороны. Это Сидиус был ответственен за ужасающие поражения республики. Победы в том числе, но в то же время, поражение в угоду лишь его узурпации власти. Хиллу он был отвратителен. И он искренне молился силе, чтобы генерал Флейнгстар, который отправился в Сенат, преуспел в своей миссии. Глава 170. Месть ситхов 11. Дуэль света и тьмы. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я, максимум, пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Как вы можете мне это объяснить? Цедя каждое слово, Арман Тайсарт уставился на голограмму Юларина, чтобы фактически главнокомандующий войсками отдал приказ против действующей власти. Палпатин перестал таковой быть, Арманд, спокойно ответила ему голограмма Вулфа, когда оказался владыкой ситхом. То, что он сейчас устраивает в Сенате, есть грубая узурпация власти. Как офицер Великой Армии Республики, я клялся, искренне клялся, в верности Сенату и народу Республики, а не лично владыке ситху. Так что можете не пытаться меня уязвить в этом. В этом, вы предатель, стукнул по столу Арманд. Какой вы офицер после этого? Ситх, не ситх, это надо еще расследовать, а джедаи. Джедаи заявились его арестовывать. Немного глупо, но также джедаи представили убедительные доказательства предательства интересов республики со стороны канцлера, произнес Юларин. Скажите, Арманд, вам действительно все равно, что вы видите в том, что делал Палпатин? Какой-то путь к миру, стабильности, торжеству закона. Он заказал собственного наставника-сенатора, убил, как ситх, своего же собственного учителя, когда тот был не нужен. Он игрался и интриговал, забирая ветви власти себе, перед этим устраивая кровавейшие акты в истории галактики. Доказательств предостаточно, поэтому были отданы соответствующие приказы. Мне все равно, какие отношения у вас с лоялистами и композером, вам придется сдаться или погибнуть за своего господина, как верный раб. Не смей сравнивать меня с рабами, шавка джедаев, вспылил Айсард. Джедаи усадили тебя в это кресло невероятным чудом, лишь чтобы начать контролировать армию. Вовремя же они проснулись, джедаи, хихикнул Юларин. Вовремя, в кои-то веки. Сдайся, Арманд, сдайся, пока не поздно. Юларин отключил связь и теперь связался с справедливым воздаянием, которое появилось во главе своей эскадры у Корусанта. Поначалу, сил канцлера было достаточно. Витал Кивус едва сдерживал присутствующих у Корусанта офицеров канцлера. Часть адмиралов грубо отвергли приказы самого Вулфа и напали на тех, кто подчинился. Теперь над Корусантом развернулась самая настоящая свалка. Что-то около 300 кораблей одного типа развернули побоище. Не отставала и планета. Преимущественно, в Сенатском округе, не смолкали бластеры, выстрелы из танков. Клоны быстро втянулись в кровавую вакханалию, получив диаметрально противоположные приказы и начал уничтожать друг друга. Вдобавок присоединились и дроиды, которые атаковали с промышленных районов. Именно там их Палпатин держал, судя по всему, для своих громких акций. Наблюдая за голопроектором, он заметил, что силы примерно равны. Все зависит от того, чьи лидеры победят в грядущем бою. По только что поступившим данным, Энакин Скайуокер, предатель среди джедаев, покинул Корусант. Скорее всего, он направится воспрепятствовать прибытию сил из 7-й и 9-й армии, которые в полном составе приняли сторону джедаев и уже были замечены на пути к Корусанту. Каким образом Палпатин может рассчитывать на то, что Скайуокер остановит эти армии? Скорее всего, речь может идти о тайных базах сепаратистов, о которых некогда сообщал Кивус. На этих территориях были тайные заводы дроидов, которых сепаратисты использовали в своих атаках. Сейчас, не имея дополнительных указаний, лишившаяся своего главнокомандующего, армия дроидов только вела уже начавшиеся сражения, а в остальном же была апатичной. Но если Палпатин, Сидиус хочет ее использовать, тогда понятно, что стало со Скайуокером и для чего он покинул планету. Возможно, Палпатин таким образом перестраховывается. Он мог оставить Скайуокера штурмовать храм джедаев и захватить тот любой, но при этом оказаться в ситуации, когда секторальные армии, фактически в полном составе, нападут уже на него. Либо послать Скайуокера, осадив храм другими силами, за дроидами. Вот только, при каких условиях Сидиус получит дроидов? Формально высшие командиры у дроидов сейчас – это совет сепаратистов. Кеноби сообщал лишь о том, что совет был на Утапу, а куда исчез, неизвестно. Но, скорее всего, Скайуокер ушел туда же. Магистр, он связался с Лайтом. Время настало, как вы и говорили. Приказы отданы. Однако Сидиус смог отдать часть приказов по галактике ряду подразделений. Я заметил, хмуро кивнул Лайт. Видимо, мы не все проработали. Хат, а я считал, что все пройдет близко к идеалу. Сефи явно управлял сейчас кораблем и куда-то летел. Скорее всего, к Сенату. Сидиус дурил всех нас столько лет, со вздохом произнес Юларин. Я бы удивился, если бы мы просто прибили его. Просто прибить и могли, адмирал, однако мы идем непростым путем, не так ли? Сейчас я направляюсь в Сенат, к сожалению, пора заканчивать это шоу. Я полагал дождаться магистра Йоду с Кашиика, однако, он не отвечает. Мои офицеры тоже пытались связаться с Йодой и Ундули, но примерно часа два назад, сигнал оттуда пропал. Скорее всего, приказ 66 дошел до них. КХМ, он откашлялся, а что если? Клоны убили Йоду? Да он скорее поубивает всех на планете, чем умрет от руки клона, рассмеялся Лайт. Я ощутил последствия. Сотни джедаев по всей галактике, во время наступлений, встретили смерть от рук клонов одномоментно. Естественно, Йода, который куда лучше в этом меня, тоже все ощутил и понял. Вы так спокойно об этом говорите. Я просто верю в своих товарищей. Отвел взгляд Лайт, он будто винил себя за что-то. Ситуация с храмом и прочими административными зданиями, хороша. Однако остался Сенат, и Скайуокер, добавил Юларин. Он куда-то ушел, Энакин. О, он отправился на Мустафар, ответил ему Флейнгстар. На Мустафар, откуда вам это известно? Датапады джедаев, крайне опасные устройства, Вулф усмехнулся Флейнгстар. А у Палпатина в кабинете лежали аж три магистра. Когда была зафиксирована смерть сразу трех, я смог подключиться к их датападам удаленно и найти место, где они умерли. А после, хакнуть уже системы в кабинете Палпатина. Смерть джедая, неважно Юнлинг это, или магистр, это катастрофа. Слишком многие погибли в этой напрасной войне. Поэтому мы ввели целый ряд мер по поиску тех, кто убивал кого-то из наших. В том числе и датапад, который есть у каждого на руке. Стоило кому-то убить джедая, как джедай-следователь получает доступ к компьютерной технике этого джедая. Поэтому я смог отследить разговор Сидиуса и теперь уже Вейдера. Сидиус отправил Вейдера на Мустафар. Сведения об этом я передал Кеноби. Никто не знает Энакина лучше, чем Кеноби, так что он сможет с ним разобраться. А Падме Амидали вы тоже эти сведения передавали? Нет, а почему ты спрашиваешь? Просто только что поступили сведения о том, что корабль Амидалы вылетел с Корусанта. Войска на орбите, какой бы хаос ни был, корабль сенатора не тронут. Хатки ее дери, фыркнул Лайт. Она-то куда лезет? Во вздохом спросил он. Ладно, я отправлю за ней теней, возможно, они столкнутся с Вейдером, но сейчас куда важнее не он, а Палпатин. Вы как раз на экстренную сессию прибудете, магистр, заметил Юларин. Да прибудет с вами сила. Надеюсь, что прибудет. Поначалу, битва на Кашиике разворачивалась вполне стандартно. Флот сепаратистов, под командованием дроида Тактика, появились у Кашиика и тут же открыл огонь по республиканцам. И естественно, при довольно приличном количестве кораблей, Пресечь десант не вышло. Перед самим боем, Луминар и Квинлан Вос, который тоже присоединился к этой битве на правах рыцаря-джедая, уничтожили базу Трандашан, которые готовились воспользоваться моментом, чтобы захватить Вуки в качестве рабов. Однако сам бой был тяжелым. Дроиды, атакующие поселение Качира, прибрежный город Вуки. Оно было живописным, по-своему прекрасным. Воды моря Вартаки омывали берег архипелага Вавоат. Луминара бы здесь не отказалась отдохнуть. Но, видимо, пляжного сезона здесь еще долго не будет. Они атаковали левым флангом. Сепаратисты сформировали два сходящихся удара, поливая ее соединение огнем. Луминара и Вос напрямую участвовали в битве, отражая выстрелы своими световыми мечами. Вдали виднелись Джаггернауты и Атте, что вступали в бой. «Прикройте слева!» Раздался выкрик одного из клонов. Дроиды-пауки атаковали ее соединение. Им было приказано стоять насмерть, потому что пока что резервы не могли прийти на помощь. Мощный, скоординированный удар по центру, где командовал великий магистр Йода, оттеснил тамошние силы. Им на помощь должны были прийти с правого фланга рыцарь Кинтомарик, однако последний провел не совсем удачный маневр. В результате произошло полное крушение правого фланга и его смешение с центральными войсками. Кинто был опытным генералом и воином, однако его подвело то, что он слишком поспешил с маневром, желая спасти центральные войска от давления. Луминар и Вос такой ошибки допускать не планировали. Клоны мастерски использовали укрытие на местности, поливая дроидов из всех стволов. И, казалось, их усилия начали приносить плоды. Пока Луминара пораженно не замерла, почувствовав нечто зловещее. Будто тысячи джедаев враз оказались под угрозой по всей галактике. Вос, который еще лучше, видимо, мог чувствовать угрозы, так и вовсе чуть не поплатился жизнью. «Генерал, в чем дело?» — восклицательные и вопросительные знаки, — спросил Грау, выведя ее из-под огня. Ее верный друг и товарищ спасал ее множество раз, и она сама не раз его выручала. «Это ваше предчувствие, связь?» Он достал голопроектор, и перед ним возник Вулф Юларин. «Выполнить приказ 4, 5 и 65, — приказал адмирал. «Экстренные приказы?» — что имел в виду Юларин? Грау. «Генерал, только что этими приказами фактически объявили о том, что верховный канцлер отстранен от занимаемой должности», — сухо произнес клон. «Все наши войска теперь переходят в командование ближайшего офицера, коей вы являетесь, на куда более глубоком уровне». «Отстранение канцлера?» — спросил Вос. «Это связано с тем, что мы почувствовали. Рядом просвистели бластеры». «Да», — кивнула Луминара. «Произошло нечто плохое». Она посмотрела на часть клонов, которые пришли с Восом. Кефар тоже обратил внимание на клонов, которыми руководил командир Фаи. Те навели свое оружие на джедаев. Луминар и Квинлан быстро приспособились к новой реальности. Прекрасно натренированные, опытные джедаи активировали световые мечи и встали в стойку. «Отставить, Фаи, ты что творишь?» — резко спросил Грау. «Пришел приказ 66», — ответил ему клон. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Я понимаю. Однако мой корпус исполнит приказы адмирала Генштаба», — резко ответил Грау. «И тебе я советую поступить так же». «Хрена с два, Грау», — отозвался еще один офицер отряда Фаи. «Приказы владыки имеют приоритет, владыки». Вос повторил звание. «Понял. Так, владыка, это Палпатин. Он Дарт Сидиус. Вот почему эти клоны так себя ведут. Чипы-ингибиторы. Нам также приходили приказы от адмирала Юларина», — сообщил Фаи. «Однако мы ставим долг выше привязанности, за владыку Сидиуса». А ведь дроиды и не думали останавливаться, все продавливая направление. И Шинил Рац, старший капитан, руководящий одним из венаторов, тем временем завел свой корабль в атмосферу. Грозная тень звездного разрушителя нависла над поселением и тут же озарилась вспышкой турболазера. Оказывается, одна из республик, которые были приведены к Кашейку, также вошла в атмосферу. Луминара с легкостью опознала безвозмездный корабль, которым руководил старший капитан, опять же, Освальд Тешек. Сложно было сказать, кого именно, какой капитан поддерживал, но факт был налицо. В небе сошлись два звездных разрушителя в кровавой дуэли. Стальные обломки летели вниз, притягиваемые планетой. Безумие какое-то. «Если ты идешь против республики», — сурово произнес Грау, нацелив на брата бластер, — «в таком случае ты враг». Прежде чем Луминара успела его остановить, командир застрелил Фаи. Это стало сигналом к началу того, что позже назовут Кашиикским побоищем. В нем столкнулось два корпуса просидиусских сил с двумя корпусами проджедайских сил. Вуки выступили на стороне джедаев, а дроиды, поначалу атакуя всех и каждого, совершенно неожиданно, ближе к концу боя, выступили на стороне Сидиуса. Луминара полагала, что больше никогда не увидит картину ужаснее. Те, кто называл друг друга не иначе, как братьями, сейчас убивали друг друга самым жестоким образом. Она и сама в этом участвуя, орудуя световым мечом. Битва потрясала не своим масштабом, видели все участники сражения и помасштабнее, а именно своими поворотами. Не счесть, сколько присутствующие джедаи снесли голов своим противникам. Но ужаснее всего убивали вуки. Они буквально могли оторвать конечности и оставить истекать кровью. Кровью, что впиталась в пески пляжа поселения Качира. В воздухе гремела схватка двух исполинов. Наконец, Венатор был побежден и начал отступать. И в космосе развернулось не менее жестокое сражение. Практиковались тараны. А бесчисленные обломки падали на планету. Казалось, им не было конца. Великий магистр, связалась Луминара с Йодой. Бой и не думал кончаться. Казалось, он будет длиться вечно, потому что к дроидам почему-то начали поступать подкрепления и они активно участвовали на стороне Сидиуса. Луминара тяжело дышала. Вдали виднелась звезда, скрывающаяся за горизонтом. Рядом с ней лежал Воз, видимо тихо матерясь. Он был ранен в правую ногу. Они отступили ха-ха от нашего фланга пока что. На мне сконцентрироваться решили они. Устранить меня хотят, произнес Йода. С юным Кинто объединил силы я, слив вместе силы наши. Отпор дадим мы. И что же это такое? Получается, канцлер, владыка Ситх, ошибся я, просчитался, признался Йода грустным тоном. К лайта-плану прибегнуть мы вынуждены были. В таком случае, вам надлежит срочно выбраться на Корусант. Воз отвлекся от созерцания своей раны. Надо убить этого ублюдка и лишь у вас хватит мастерства. Клоны, ситха подчиненные, звездолет мой уничтожили. К другому доступа нет у меня. Со старшим капитаном Тешиком связывался я. Не могут дать они сейчас звездолет нам. Остаться придется мне и на товарищей надеяться. Хат, позволила себе выругаться Луминара. Как же все это не вовремя. Если магистр Флейнгстар нападет на Сидиуса вместе с Винду, в таком случае... Воз приободрился. Они убьют его, хотя вряд ли это произошло. Я чувствую великую тьму. Она не исчезла, потому что ситх жив. Она бросила взор в сторону поля боя. Мы 5 часов сражались, весь пляж и прибрежная зона усеяны трупами и останками. И ничего еще не кончилось, лишь начинается. Сообщения приходили со всех частей галактики. План сработал. Не идеально, но сработал. Многие джедаи встретили поддержку от клонов и теперь воевали против сил клонов и офицеров ВАР, что приняли сторону канцлера. Галанит буквально будоражил от комментариев. Связь работала почти всегда и Галанит наводнили бесчисленные голофототехники и клонов. Было даже видео с марша Скайуэкера в сторону храма джедаев, который уже был накрыт щитом. А потом было заметно, как из храма выходили раненые клоны, направляясь к мрачному, в ночи, зданию Сената. Я наблюдал за огнями, что мелькали рядом с храмом. Корусанская гвардия и 501-й легион столкнулись с моим корпусом и стражами храма. И если Корусанскую гвардию многие считали таким себе подразделением, то вот Хиллу искренне не нравился тот факт, что он будет воевать с парнями Рекса. Он считал их превосходными солдатами, здраво остерегался, при этом ценил. С Фоксом из Корусанской гвардии, как рассказывал сам Хиллу, у него еще с пробирок были натянутые отношения. Хелл характеризовал его так: слишком преданный, не умеющий остановиться и подумать. Кто бы говорил, мне мой клон-командир тоже таким сперва показался. Впрочем, такими были все клоны. Разница, как всегда, была в деталях. У Фокса эта преданность была доведена до фанатизма, и он был на своем месте, готовый действовать любой ценой. Любой ценой исполнить приказ вышестоящих. Фокс ценил прежде всего республику и сенаторов, джедаев, как я слышал, он недолюбливал, и сейчас отыграться с нами пытается на храме, ну и Рекса, и мне жаль, как 501-й, но не более того, к сожалению, уже давно прошли те времена, когда у меня было время на жалость. Приземлившись у входа в сенат, я тут же покинул корабль. Алая гвардия, что стояла у входа, тут же бросилась проверять судно, на котором я прилетел. Шутка ли? Перед подлетом в зону действия сенатской ПВО, я включил режим невидимости и не был заметен ни на каких сенсорах. Вдали раздался грохот. Повернув голову, я заметил, как несколько батарей ПКО развернулись в сторону космоса. Сепаратисты во время штурма Корусанта, вернее Палпатин, провели диверсию на орудиях, и они молчали во время атаки КНС на Корусант. Сейчас же, мощные орудия открыли огонь. Я спокойно шел по направлению гвардейцев. Стой, кто идет? Глупый вопрос, но по уставу обязан задать. Тут же в гвардейца, задавшего вопрос, прилетел лазерный болт. Инка засел на одном из грузовых кораблей, что парил неподалеку и который чисто даже в теории никто не представлял в качестве цели. Снайпер. Сожалений я не испытывал. Алая гвардия полностью поддерживает Палпатина. Пока я шел, мой верный дроид-убийца расстреливал гвардейцев. Почему связь не работает? Успел только задать последний вопрос последний гвардеец, прежде чем пасть на землю от выстрела, попавшему в голову. Радостным тоном. Оптимизация мясных мешков прошла строго в соответствии с графиком. Контролируй периметр, НК. Сенаторов, которые уже в здании, не трогать. Разочарованно. Но ведь это самые веселые цели для устранения. В любом случае я рад продолжить неподдельное насилие над глупыми мешками с мясом. Сессия еще не началась. Я использовал силу, дабы отводить от себя взор присутствующих. Так это правда. Он ситх. Слышались встревоженные шепотки. «Нам нужно срочно разослать сообщение», – произнес сенатор Секура. «Нужно объявить вотум недоверия канцлеру. Армия уже фактически восстала», – продолжил сенатор сектора Саварин, Даукс. Крестовсец перевел взор на Августа Гранта. «Джедаи объявили о том, что вскоре свершат над Палпатином справедливый суд. На что он вообще рассчитывает?» «На этих идиотов», – ответил ему Тайл Старфлей, сенатор от сектора Сумитра. Тайл кивнул на лоялистов, которые сейчас буквально окружили Гедеона Таркина, формального главу лоялистов. Шепотки заполонили холл. «Амида», — кивнул Тайл на приблизившегося Чингрянина. «Сенаторы», — Масс подошел к группе сенаторов. «Вскоре состоится судьбоносное заседание». Чингрянин был под защитой Алой Гвардии, и рядом с ним стоял еще один разумный, закутанный в плащ. «Одаренный, мне интересно, как вы заставите нас проголосовать?» Перед ним выступил Август Грант. «И за что?» «Канцлер призывает сенаторов сплотиться», — громко ответила ему, и всем Амида. «Джедаи и армия устроили переворот. На счастье, часть армии поддержали канцлера Палпатина. Канцлер, ситх, что ты ответишь на это?» — резко спросил у него Тайл. «Именно с Дартом Сидиусом мы сражались, как республика, и теперь он оказался в самом центре сената. Правители моего сектора затребуют пояснения позиций. Какая разница, ситх он или нет?» — спросил Гедеон Таркин. Он доказал свою эффективность. «А да, наши планеты уже ощутили его эффективность», — фыркнул Секура. «Да такую, что я больше знать не хочу ничего об этих ситхах. Не обманывайтесь, Гедеон. На сессии никто не будет голосовать по предложению Палпатина. Наоборот, мы объявим ему вотум недоверия. И выступите предателем страны?» — спросил кто-то из лоялистов. «Ублюдок, мы спасли твою планету. Ее спасли не вы, сидящий в Сенате, а армия и джедаи. А опасности подверглась она по допущению канцлера. Над!» — прервал его Август. «Тише!» — старик покосился на темную фигуру в плаще. Грант явно понял, что перед ними одаренный. «Вскоре вы последуете на платформы для голосования», — Амид обвел взглядом собравшихся. «Алая гвардия вас проводит. Начинать бой здесь нет никакого смысла. Вслед за мной прибудут тени. Им я уже отдал приказ освободить сенаторов. Сам же я направился вниз, в помещение, в котором восседал тот, кто готовился вскоре обратиться к Сенату во время экстренной сессии. Не дойдя до очевидного входа, я взглянул наверх и нашел вход в вентиляцию. В честно бою, у меня было ощущение, что я не смогу убить Палпатина, а мне нужно его именно убить, чтобы завершить историю здесь и сейчас. Отчасти это не стыковалось с моей теорией об избранном, рамки которой я проверял. Но вариантов не было, пока жив Дарт Сидиус. Нам покоя и мира не видать. Я запрыгнул в вентиляцию и призвал на помощь силу, максимально заглушая звуки. Тьма, которую я ощущал, была невероятна, непоколебима. Я оказался точно над ее средоточием. Ну, жребий брошен. Люка не было, поэтому я действовал быстро, прорезав себе отверстие и тут же бросившись вниз на Палпатина, сверху. Старик резко встал и активировал световой меч. «Я тебя ждал, ха-ха-ха. Like Flying Star». Алое лезвие заблокировало сразу два моих зеленых клинка. Честно признать, в какой-то момент времени, я даже не понимал, какую игру ты ведешь. Решил воспользоваться мной, наивный джедай, поместить свою интригу внутрь нашего плана, отыграть его, но в самом конце перебить своим ходом. И каково тебе, играться с судьбами стольких разумных, а, джедай, или тебя уже таковым не назвать, мне все равно, кем бы ты меня назвал, Дарт Сидиус, фыркнул я, сегодня ты обязан умереть, ха-ха-ха-ха, единственный, кто сегодня умрет, ты, и с твоей смертью, наконец-то джедаи исчезнут, Палпатин, Дарт Сидиус, он же Палпатин, был в темном, довольно пафосном наряде. Я смог разглядеть черты его лица, изуродованные его же собственными молниями. Мда, теперь он точно такой, каким и должен быть. Радужка глаз была золотистой. Я отпрыгнул, разъединив контакт. Ожидаемо, быстро убить его не вышло. Эх, Мейса, ведь если бы мы вдвоем пришли сюда, а не ты пошел лишь с Фиста, котом и Тиином, мы бы вполне себе его размотали. Как же глупо ты поступил. Ну ладно, отступать я не буду, даже если есть угроза моей смерти. Глава 171. Война клонов, 132. Месть ситхов, 12. Дуэль света и тьмы, 2. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777, это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там соавтором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я максимум пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. На меня набросилось два алых гвардейца, впрочем, долго они не прожили, тут же были убитыми. Я особо не церемонился, одному снес голову, а второму пронзил сердце, избежав удара от его пики. Уже успел подготовить свою речь, Палпатин, спросил я, смотря на ситха. Ну ту, в которой объявляешь себя императором. Ха-ха-ха, не все шло согласно плану, мой друг джедай, однако она готова. Жаль, ты не сможешь ни оценить ее, ни насладиться ей, потому что сейчас ты умрешь. Его левая рука взметнулась, из пальцев сорвались молнии силы. Синие молнии, наиболее опасные из всех, что я видел, от них фанило тьмой и опасностью. Выставив оба меча перед собой и напитав их силой, я полностью заблокировал атаку. Хотя даже с учетом блока, я ощутил ее тяжесть. Попасть под такой удар было бы очень неприятно. Надо быть осторожнее. И, как я уже говорил, джедаи исчезнут. Этого не допустить я постараюсь. Я вложил всю мощь силы, доступную мне в силовой толчок. Палпатина не сбила с ног. Он смог устоять, пусть и покачнулся назад. Зараза, в техниках силы, как и в противодействии Имон, очевидно, получше меня будет. Надо перейти в ближний бой. Ха-ха-ха-ха-ха. Сидиус взмахнул левой рукой в ту же секунду, в которую я сорвался в атаку. Вторая рукоять светового клинка влетела в его кисть и тут же активировала второе, алое лезвие. Не думал, что против меня он будем применять сразу два меча. Дарт Сидиус, мастер Джаркай. Я успел отреагировать на обстановку, все же опыт дает о себе знать, и тот факт, что Сидиус достал второй меч, меня нисколько не смутил. А вот Палпатин явно ожидал, что меня он смутит. Клинки столкнулись, высекая искры. Комната буквально поделилась на две части. Ты не использовал второй меч против Винду, но используешь его против меня. Боишься? Ха-ха-ха-ха. Ты так говоришь, будто считаешь, что кто-то из вас мне хотя бы ровня. То есть ты даже своего ученика отослал, усмехнулся я. Это так опрометчиво. Мы разъединили контакты, и я начал атаковать его, резко приблизившись. Меч в левой руке отвел один из клинков Палпатина, затем резкий шаг меча в правой руке. Палпатин сделал боковое сальто и атаковал мне ноги и голову одновременно. Подпрыгнув, я раскрутился в воздухе, нанося сразу два удара по поясу. Он отступил чуть назад и тут же был схвачен кошкой из моего наруча за правую ногу. Я потянул на себя, и Палпатин завалился назад. Сейчас я рубану его по шейным позвонкам и закончу бой, но в ту же секунду меня отшвырнуло назад, прямо в стену. И пусть я при помощи силы предвидел толчок, но полностью погасить его инерцию не смог. Из меня вышибло дух, стоило мне прилететь спиной в стену.